Глава 24. Даша. Вроде и взрослый мужик, мачо из себя строит. Такой самоуверенный. А так легко поверил, что мне нужны его подарки. Даже жалко его стало. С кем же ему приходится общаться? Я понимала, что поездка в магазин – моя единственная возможность сбежать. Раз уж план с пожаром не удался. А ведь все так идеально получалось. Когда я заметила серый дымок, медленно струящийся из щитка, у меня в голове сразу созрел план – поэтому я просто сидела на полу напротив щитка и ждала, когда же разгорится так, что станет заметно не только мне. Наконец дым повалил сильнее. Наверху стало трудно дышать, и я на четвереньках отползла к двери. Выглянула и увидела, как один из охранников только приехал и, бросив машину, помчался звать на помощь. Оглянулась назад, а там уже вовсю полыхало. Не задумываясь, быстро выскочила из дома, отсиделась в кустах. Дождалась, пока все разбегутся, и сиганула к машине. Повезло, ключи оказались в замке. И у меня обязательно получилось бы, но не хватило навыков вождения. Ведь за рулем я сидела второй раз в жизни. А потом был тот кошмар. Абсолютно пьяный Марат. Терпеть не могу пьяных. Еще с тех времен, когда отец уходил в запой и дома нестерпимо воняло алкоголем. Но страшнее всего было то, что произошло потом. Мне опасно находиться рядом с этим человеком. Он пугает меня, причиняет боль. А потом, как ни в чем не бывало, предлагает съездить в магазин. Нет, только сбежать. Как? Даже не представляю. Буду смотреть по обстоятельствам. Охранник привозит меня в какой-то просто огромный магазин. Взяв за локоть, ведет к лифту. И мы едем на самый верхний этаж. Там нас уже встречает девушка с искусственной улыбкой. Приветствует так, что того и гляди бросится на шею от радости. А сама оценивающе осматривает меня. Нас проводят в какой-то зал и начинают предлагать мне тряпки. Я никогда не делала для себя культ вещей. Но тут старательно делаю вид, что проявляю интерес, искоса наблюдая за охранником. От такого не сбежишь. Двухметровый шкаф и ни одной эмоции на лице. Он даже не смотрит на меня, но все замечает, в этом я уверена. «А где у вас тут туалет?» Спрашиваю я у девушки-консультанта. «Надо пройтись по помещению, может, что и в голову придет». «Я провожу», отвечает она. Надежда на то, что мы пойдем к туалету с ней вдвоем, гаснет сразу же. Суровый охранник следует за нами. Показав туалет, консультант уходит. Открываю дверь туалета и поворачиваюсь к охраннику. «А вы не пойдете?» Спрашиваю с ухмылкой. Он переводит взгляд со стены на меня, но не отвечает. Смотрит молча. «Ясно». Ответа тут ждать не приходится. Захожу в туалет и закрываю за собой дверь. Стою перед зеркалом, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Вариант для побега. И тут решение приходит неожиданно. Открывается дверь последней кабинки, и оттуда выходит женщина. «Да, Лёш, я уже закончила. Ага, выхожу. Смену сдала». Она подходит к зеркалу, поправляет волосы и уходит. Иду к той кабинке, откуда она вышла. Приоткрываю дверь. «Отлично. Служебное помещение, где уборщица хранит свою спецодежду и инвентарь. Недолго думая, напяливаю на себя синий костюм. Размер, правда, не совпадает с моим, поэтому приходится перевязать штаны на талии узлом и прикрыть все это верхней частью. А еще засучить рукава. Тут же в кабинке оказывается и фирменная кепка этого магазина. Убираю волосы под нее и натягиваю как можно ниже на лоб. Беру в руки ведро и швабру. Еще раз смотрю на себя в зеркало, выдыхаю и открываю дверь. Удерживаю ее, повернувшись попой к охраннику и тщательно натирая пол. Не тороплюсь, чтобы не выдать себя лишними движениями. Продолжая работать шваброй, двигаясь в сторону пожарной лестницы. И когда оказываюсь на ней, сквозь стекло бросаю последний взгляд на охранника. Он все так же стоит напротив туалета и не сводит глаз с двери. Убеждаясь, что он ничего не понял, и перепрыгивая через ступеньки, бегу вниз, прячусь в подворотне. Что делать теперь? Ни телефона, ни денег. Засовываю руки в карман куртки и что-то нащупываю там. Без какой-либо надежды достаю проездной на метро. Отчасти просто целую заветную карточку. И мысленно благодарю забывчивой сотрудницы клининговой компании. Быстренько снимаю с себя спецодежду и бегу к метро. У меня есть только один вариант, кому бежать. Луиза. Но думаю, об этом же варианте догадается и Марат. Звоню в домофон. «Кто?» Слышу недовольный голос Луизы. Наверняка я ее разбудила. «Луиза, это я». Отвечаю. «Дашка, ты?» Голос становится бодрее. «Ты как? Заходи давай». «Нет, подожди», — говорю я. «Спустись ты. Поговорить надо». Я тебя в магазинчике подожду. В этом круглосуточном, напротив подъезда. Ладно, иду. Она появляется через несколько минут. Да, что случилось? Спрашивает, беря меня за руку. Там много чего произошло. Неопределенно отвечаю я. Луиза, вынеси мне паспорт и денег одолжи, пожалуйста. Я сразу же верну, как смогу. А куда ты? К брату поеду, спрятаться хочу. Извини, не могу тебе все рассказать. Так будет лучше для тебя. Попала я, Луиза. Сокрушенно качаю головой. Ну, может, хоть зайдешь? Поешь чего? Спрашивает она. Не-не, нельзя. Мотаю головой. Меня искать будут. Умоляю, не говори, что я была, прошу. Да успокойся, не скажу, конечно. Ну, подожди меня здесь тогда, сейчас вынесу тебе все. К брату я добираюсь спустя 2 дня. На автобусе. Это единственная возможность, где не надо оформлять билет на свою фамилию. В том, что меня ищут, я не сомневаюсь. Так же, как в том, что не хочу, чтобы меня нашли. Я никогда не ладила с женой брата. И это ничуть не изменилось. Анжела явно не рада меня видеть. Но у меня нет выхода. Мне больше негде остановиться. «Ну и где ты собираешься работать?» Спрашивает она, когда мы после обнимания с братом сидим на кухне и пьем чай. «Ты, конечно, родственница нам, но уже и сама взрослая. А мы на квартиру копим». Она многозначительно смотрит на брата. Семен всегда был под каблуком, я знаю это. Но его такая жизнь устраивает. Они же счастливы. «Не беспокойся, Анжела». Говорю я, переживая за то, что доставляю неудобства брату. «Я недолго у вас поживу. Устроюсь на работу, немного заработаю и сама сниму квартиру. Или комнату. Мне самой неудобно перед вами. Но вы единственные, к кому я могу обратиться». Анжела демонстративно закатывает глаза. «А что это ты так резко вдруг из столицы-то прикатила?» Щурится она. «Натворила чего?» «Столько времени жила там, а нас не вспоминала. А тут вдруг раз и приехала. Даже без предупреждения. Анжела, прекрати». Пытается остановить ее брат. «Да я просто узнать», – пожимает она плечами. «Нам проблемы не нужны, а знай твою сестру». Она не договаривает и уходит из комнаты. «Ты прости ее, Даш», – оправдывается Семен. «Живи сколько нужно. Может, тебе денег дать?» «Не надо», – улыбаюсь ему в ответ. «У меня есть кое-что, а завтра пойду работу искать». «Кем? У нас с работой туго, Даш, это тебе не Москва», – вздыхает Семен. На этой грустной ноте мы укладываемся спать. Я не спала толком почти 2 ночи. Тело приятно ломит, когда я, наконец раздевшись, укладываюсь на диван в гостиной. И сразу же вырубаюсь. Утром просыпаюсь от шума, доносящегося из-за двери. Семен и Анжела собираются на работу. Как только опять воцаряется тишина, тоже встаю. Пока пью кофе, просматриваю местную газету. Вдруг объявление о работе попадется. И сразу же натыкаюсь на то, что подойдет именно мне. По крайней мере, пока точно. «Опыт работы есть?» Спрашивает меня лысоватый мужик, оглядывая оценивающим взглядом. «Да», — нагло вру я, — «в Москве работала». Мужик приподнимает бровь. «Меня Максим зовут», — произносит он. «Ну что ж, Даша, пойдем форму выдам и веду в курс дела». Он ведет меня по длинному коридору, в какое-то подсобное помещение. «Вот, переодевайся». Подает мне вешалку с одеждой, и ее как-то подозрительно мало. Выходит из комнаты и закрывает дверь. Я быстренько стягиваю себе джинсы и майку и пытаюсь понять, что за форменную одежду мне дали. Что это, не слишком длинная майка или суперкороткое платье? Кое-как натягиваю это все на себя. Кое-как протискиваюсь в тряпку. Пытаюсь подтянуть ткань выше на грудь, чтобы хоть как-то прикрыть ее. Но тогда она снизу задирается так, что без труда можно разглядеть мое нижнее белье. Пока пробую перед зеркалом как-то растянуть эту тряпку, дверь открывается. Без стука. И в комнату входит Максим. «Ну что, готова?» Довольно ухмыляясь, нагло оглядывает меня. «Мне кажется, вы с размером ошиблись», — отвечаю я. «Мне мала эта форма. Можно мне размер побольше?» «В самый раз», — кивает он. «Ты что, объявление невнимательно читала? 10 000 мы платим, остальное, что с клиентов насобираешь. А чаевые они любят в задницу пихать. Или в сиськи, если размер позволяет. В твои вот отлично купюры войдут. И не только они». Максим ржет своей глупой шутки. «Ясно», — говорю я. «Выйдите, пожалуйста, мне надо переодеться». Он удивленно смотрит на меня. «Вынуждена отказаться от этой работы мечты», — поясняю я. «В вашем объявлении ничего не было про проституцию. Я думала, вам официантка нужна». «Дерзкая». Его глаза как-то недобро сверкают. «Мне нравится. Ну-ка, иди сюда». И тут я понимаю, чем может все закончиться. Понимаю по этим бегающим по моему телу глазкам, по языку, облизывающему жирные губы, и по довольной ухмылке. Срываясь с места, бегу к двери, но крепкая мужская рука хватает меня за талию. «Собеседование еще не закончилось», — смеется ублюдок. «Я должен знать, что предложу клиентам». И он толкает меня к стене. «Отпусти!» — кричу я. «Я в полицию пойду!» «Заткнись!» — рычит он, лапая меня своими ручищами. «У меня брат прокурор, сама сядешь!» Удерживает меня одной рукой, а второй расстегивает замок на джинсах. Я отчаянно пытаюсь вырваться, кусаюсь, бью его руками и ногами, но это все вызывает лишь смех у него. «Сейчас покажу тебе, как надо вести с нашими гостями». Буквально швыряет меня к столу, и я ударяюсь головой. Резкое головокружение, а дальше лишь обрывки воспоминаний. Слышу грохот, громкие шаги и голоса, чужие голоса, потом удары и стоны. «Девку бери, жива хоть!» Чувствую на себе опять чужие руки, но ничего не могу поделать. Ни ноги, ни руки не слушаются меня. «Вроде не сдохла. Отлично, пошли. А с этим что?» Опять звук удара и стон. «Да хуй с ним, сам в себя придет». Потом меня поднимают и куда-то несут. И я окончательно проваливаюсь в небытие.